Глава 15. «Если кто против!» — прокричал Тормод, когда все, наконец, угомонились. «Нет, нет, конечно. Все за то, чтобы Лагерта стала королевой побережья!» — раздались голоса. Внезапно вперед шагнул чернобородый викинг из тех, что прибыли с Сигурдом на Драккаре. «Все это хорошо, но очень странно», — проговорил он. Тихая и скромная Лагерта внезапно победила в Хольмганге опытного воина, а после совершила настоящее чудо, вернув из мрака смерти Агот вместе с ее плодом. «Но уверен ли ты, старик, что именно Валькирия вселилась в эту девушку, а не злобная ведьма Сейткона, которая захотела получить власть над нашей общиной, чтобы привести ее к погибели? Ведь всем известно, что горные ведьмы питаются душами тех, кого они смогли столкнуть из Мидгарда, мира людей, в темную и холодную пропасть загробного Хельхейма». Собравшиеся примолкли, начали переглядываться. «Память Лагерты вновь услужливо подсказала мне, что ведьмы здесь, мягко говоря, не любят. И тех, кто подозревается в черной магии, подвергают страшным испытаниям, в результате которых несчастные преимущественно не выживают. Но ситуацию разрешила одна из женщин, которая помогала мне принимать роды Агот в коровнике». «Что за чушь ты несешь, Болли?» — воскликнула она. «Ты теперь любого, кто честно победил твоего сводного брата Сигурда, будешь подозревать в колдовстве?» «Я сказал то, что думаю, и никто не властен заткнуть мне рот», — прорычал викинг. Но тут подала голос вторая моя помощница. «Эй, Болли, ты хоть немного соображай, прежде чем говорить этим своим ртом. Все знают, что ведьмы Сейтконы не умеют плакать. А я своими глазами видела, как Лагерта рыдала в коровнике, когда тянула теленка из Агот. И после этого слезы катились по ее лицу, когда Тормод назвал ее спасительницей жизни, а Раут прокричал ей славу. И это уже видели все». «Точно! Я видел! И я!» — один за другим раздались голоса. «Все знают, что сильные ведьмы умеют отводить глаза людям». Заметно стушевавшись, пробормотал Болли. «Похоже, кто-то из них отвел глаза тебе, если ты не увидел того, что видели все», — рассмеялся Раут. «Думаю, что места для сомнений больше не осталось, и пора отпраздновать то, что на нашем скалистом берегу появилась новая Дротнинг, королева по имени Лагерта». К празднику подготовились быстро. Тут же из хвалк-графиров, ямс-хронов, прикрытых от собак тяжелыми деревянными крышками, были извлечены две оленьи туши, уже заранее насаженные на деревянные вертела. Развести костры для жителей фьорда оказалось делом недолгим, и уже совсем скоро над берегом поплыл запах жареного мяса. Веселились люди по-простому. По мере того, как оленина поджаривалась, от нее отрезали куски и ели, прямо не отходя от костров, запивая еду местным элем из меда, клюквы и брусники. Ну и, разумеется, аквавитом, куда ж без него. В результате, к заходу солнца, все были веселы, сыты и счастливы. Да и я, глядя на простые радости этих людей, немного оттаяла душой. В конце концов, глупо сожалеть о прошлой жизни, которую уже не вернуть. Гораздо разумнее сказать спасибо судьбе за возможность изнутри рассмотреть жизнь древних скандинавов, культура, оружие и история которых меня действительно интересовала. Пришла мысль, а может, провидение специально забросило меня в эпоху, которая мне не безразлична? Тот случай, когда наши тайные желания оказываются услышанными кем-то и исполненными. Викинги верили, что три богини Норны плетут нити человеческих судеб. И как знать, может быть, нить моей судьбы, разорванная подлым ударом, была подхвачена одной из этих богинь и связана вновь так, чтобы я могла прожить свою жизнь в мире, более подходящем для меня, нежели прежней. А потом ночь мягко опустилась на скалистый фьорд. Празднество закончилось, Люди потушили костры и потянулись в длинный дом. Все устали, и я среди этих уставших была точно на первом месте, буквально валясь с ног. Не припомню, чтобы в моей жизни был еще один такой же насыщенный и нервный день. Спать хотелось неимоверно. Я добрела до своей каморки, буквально рухнула на матрац, набитый соломой. И немедленно богиня ночи, Нот, унесла меня на своих черных крыльях куда-то далеко к звездам, туда, где нет места человеческой зависти, жестокости и злобе, где царит лишь космос, одинаково равнодушный ко всем разбросанным по нему планетам-пылинкам и к живым существам, населяющим эти планеты.